Глава 27. То, что именно Джонатан Уэйнрайт вновь умудрился превратить мою жизнь в хаос, было слишком жестоко. Я взглянула на круг с именами на стене. Узнай я раньше о том, что этот Джонатан подверг мою лабораторию загрязнению, мое собственное имя с тем же успехом могло красоваться среди прочих подозреваемых. А решение старшего инспектора о моем аресте выглядело бы совершенно логичным. Тот факт, что Джонатан избежал правосудия, не давал мне покоя. Еще хуже было то, что он, как ни в чем не бывало, продолжил преподавать и жить обычной жизнью, в то время как я лишилась работы и подверглась остракизму со стороны коллег. Я и так не испытывала к Джонатану Уэйнрайту ничего, кроме презрения, но теперь моя ненависть вышла на совершенно новый уровень. Единственным утешением служила мысль о том, что он больше никогда не сможет мне навредить. Вытащив мобильный телефон из кармана, я нажала на кнопку, которая отвечала за сообщение. Последнее из них гласило «Профессор». Можно было лишить меня работы и разрушить мою репутацию, но отнять у меня звание никому бы не удалось, напомнила я себе. Я не перестала быть профессором, членом Менса. Примечание. Менс — крупнейшее и старейшее общество людей с высоким коэффициентом интеллекта. А коль скоро это было так, вполне могла стать и взломщицей кодов. Поправив на переносице очки, я вынула из стопки чистый лист бумаги и раскрыла принадлежавший Зене маленький блокнот с числами. Несколько часов спустя я все еще сидела за столом, со всех сторон обложившись листами, которые были исписаны комбинациями букв и цифр. Страница за страницей следовали неудавшиеся попытки, каждая из которых заставляла меня пробовать снова и снова. Даже с помощью португальского словаря выходила какая-то нелепость, когда, двигаясь слева направо или справа налево, каждую вторую, третью или четвертую букву алфавита я пыталась совместить с цифрами в блокноте. Я уже начинала подозревать, что ступила на ложный путь, и черный блокнот, возможно, не имел никакого отношения к коду, с помощью которого можно было бы прочесть сообщение. Я уже допускала мысль о том, что ключ следует искать где-то совершенно в другом месте. Разочарованно отбросив ручку, я вновь поднесла к глазам фотографию и вгляделась в силуэт за оградой. Было что-то до боли знакомое в ее позе, но разглядеть лицо не представлялось возможным, так что и уверенности быть не могло. Тогда, при некотором размышлении, я поняла, что мною овладевает нечто, что старший инспектор Робертс называет шестым чувством — интуиция. Так вот, что это такое? Необъяснимое подозрение? Туманное предположение? Что я знала наверняка, так это то, что подтвердить или опровергнуть данное ощущение можно было лишь с помощью логически обоснованного исследования. По этой причине я подцепила пиджак и, прихватив фотографию, покинула квартиру. К дому Джонатана Уэйнрайта я не приближалась с тех самых пор, как однажды ночью так сильно колотила в его дверь, что разбила стеклянную панель. Однако в этот раз, покидая железнодорожную станцию, я не чувствовала ни капли злости. Эмоции, описать которые я бы не смогла, тихонько вскипали у меня внутри, когда, выйдя из магазина подарков, я зашагала в сторону Грейндж-Роуд. Однако вместо того, чтобы позволить им себя донимать, я просто приняла их как факт и больше о них не думала. Добравшись до дома номер 32, я без малейшего колебания шагнула на крыльцо и бодро постучалась в дверь. Несколько минут спустя сквозь дверное стекло я разглядела силуэт. Тот двигался медленно и был невысок ростом. Силуэт подался вперед, входная дверь медленно приоткрылась, а за ней оказалась Мэри, сидящая в кресле каталки. Глаза ее расширились от удивления, а рот приоткрылся. Она вздохнула, но заговорила лишь спустя какое-то время. «Бог мой, Юстасия, ты выглядишь точь-в-точь, как твой отец!» Я приподняла уголки рта. «Благодарю». Я тут же протянула Мэри коробку, завернутую в подарочную упаковку. «Я принесла тебе подарок». В кухне Мэри предложила мне кофе, и я ощутила укол разочарования. Она совсем забыла, что кофе я не пью. Я принялась наблюдать за тем, как она заправляет в машину маленькую капсулу с кофе для себя, ставит чашку и нажимает кнопку. Каждое движение она выполняла так методично, словно ей требовалось время, чтобы осознать происходящее. Мне некуда было спешить. Я ведь ждала 20 лет. Я безмолвно сидела за кухонным столом, и в полной тишине раздавались лишь шипение машины и бульканье кофе, наливавшегося в чашку. Вблизи я смогла со всей очевидностью разглядеть следы легкого паралича на лице Мэри. Половина ее рта немного провисала, а левый глаз открывался не полностью. Кожу ее испещряли многочисленные морщины, и, глядя на ее редеющие седые волосы, сложно было представить себе ту женщину, какой она когда-то была. Я со вздохом подумала, что и сама уже не была похожа на того человека, которого когда-то знала Мэри. Когда кофе был готов, она еще несколько минут молча сверлила взглядом чашку, не забирая ее. Я снова достала подарок. Не дождавшись никакой реакции, распаковала коробку, вытащила оттуда флакон и продемонстрировала Мэри. «Аромат ландыша», — пояснила я, — «твой любимый». Мэри бросила взгляд на духи. «Я уже пару десятков лет его не ношу». «Правда?» — удивилась я, брызгая духами в ее сторону. «А мне он нравится. Напоминает о тебе». Мэри отвернула сначала лицо, а потом и кресло. «Тошнотворный запах». Я предпочла проигнорировать этот выпад и миролюбиво проговорила. «Рада видеть тебя спустя столько лет». Мне хотелось бы сказать ей, что она не изменилась, но это была бы ложь. «Я слышала о смерти Джонатана. Хотела выразить тебе соболезнование». Мэри ничего не ответила, а вместо этого покатила кресло прочь из кухни. Приняв это за приглашение, я последовала за ней, но по дороге притормозила, бросив взгляд на дверь комнаты, которая, как я предположила, служила спальней Мэри. Функциональная кровать, к борту которой был прикреплен подъемный механизм, стояла вдоль стены. С потолка у самой кровати свисала лебедка. Я сделала шаг в сторону. В углу обнаружилось небольшое помещение с ручным душем и пластиковым креслом. Там были низкая раковина, низковисящее зеркало и унитаз, а рядом с ним — промышленных масштабов упаковка влажных салфеток и такая же с урологическими прокладками. Все стены в комнате были увешаны оправленными в рамочки вышивками, к каким обычно прилагаются инструкции с цветовой кодировкой. Яркие, простые, размер стежков как для детей или людей с нарушениями зрения. Я уже где-то видела похожие, только не могла припомнить, где. Раскрытая книга в мягком переплете лежала на прикроватной тумбочке обложкой кверху. Корешок ее был надорван. На кровати рядом с клетчатым пледом валялись шаль и старомодный халат. Комната показалась мне какой-то стариковской. Она походила на палату отца в хосписе. Вздрогнув всем телом, я развернулась и поспешила в гостиную вслед за Мэри. Мэри остановила кресло возле окон, повернувшись лицом в комнату. Свет, падающий со спины, погружал ее лицо в тень. В одной руке у нее была неоконченная вышивка, в другой — иголка. «Вот твой кофе», — проговорила я, поставив чашку на стол перед Мэри. Она ничего не сказала, так что я просто села на диван и принялась наблюдать. Мне не понравилось, как беспорядочно она орудовала иголкой. Это меня расстроило. «Это твои вышивки в другой комнате, на стене». Я обратила на них внимание, когда шла по коридору. Очень красивые. Внезапно Мэри швырнула свою работу, а следом и иголку на пол. «В них нет ничего красивого. Прекрати нести чушь. По крайней мере, больше мне нет нужды этим заниматься». Я озадаченно уставилась на Мэри, ожидая продолжения. Его, однако, не последовало. Нужно было раньше к тебе прийти, но я считала, что не могу этого сделать. Из-за судебного запрета. Но недавно выяснилось, что запрет снят много лет назад. Так что вот она я. Мэри молчала. «Я все думала», — продолжала я. «С тех пор, как увидела тебя в больнице, я все думала, как же ты оказалась в этом кресле». Мэри вновь не проронила ни слова. «Что с тобой случилось, Мэри?» Что-то заставило ее смягчиться. Быть может, то был звук ее имени, произнесенного мной. Мэри подняла взгляд. «Несчастный случай в Бразилии». «Что за несчастный случай?» «Я это не обсуждаю». «Каковы твои симптомы?» «Юстасия», — резко оборвала меня Мэри. «Я не собираюсь это обсуждать». Мэри была расстроена. Я расстроила ее, хотя я не могла понять, каким образом. Ведь мои вопросы были очень логичными. Я достала из кармана фотографию. Хотела тебе кое-что показать. Мэри отвернула кресло в противоположную от меня сторону, так что мне пришлось встать и положить фото ей на колени. Она бросила взгляд вниз и тут же гневно сверкнула на меня глазами. «Откуда это у тебя?» «От друга». «Друга?» «От соседки. Это ведь ты стоишь за оградой?» Я указала на загадочный силуэт. Мэри сдвинула брови. «Зена дала ее тебе?» Поколебавшись, я решила солгать. «Да». Мэри взглянула на меня, а потом снова на фото. «Это Зена со своим братом, Раулем», — сказала я. «И я думаю, что знаю, кто второй мальчик». Мэри издала непонятный звук. «Откуда тебе это знать?» Я уже солгала единожды. Можно и повторить. «Зена мне рассказала». «Тебе рассказала Зена?» Повысив голос, переспросила Мэри. Затем у нее вырвался горький смешок. «Ну что ж, раз тебе рассказала Зена, то все в порядке». Она протянула мне фотографию. «Да, на заднем фоне я. А мальчик со светлыми волосами — мой сын, Себастьян». «Ты познакомилась с Зеной и Раулем в Бразилии?» «Да, мы с Себастьяном жили у них. Дети вместе выросли». Я вспомнила, что Зена рассказывала мне в кафе. И так Мэри была той самой женщиной, которая готовила, убирала и обучала Зену английскому языку. Мэри была прислугой. «Джонатан тоже у нас бывал. Обычно он проводил с нами лето, хотя мы его не звали. Просто он все время возвращался, потому что считал Себастьяна своим сыном. А у меня не хватало мужества признаться ни одному из них в том, что это не так». «Кто же его отец?» Помолчав, Мэри ответила. «Дэвид Хит». У меня перехватило дыхание. «Наш декан?» В моей голове всплыло воспоминание. Мэри, стоя в дверном проеме во время факультетского собрания, прислонившись спиной к косяку, слушала речь Дэвида Хита. Три верхних пуговицы на ее блузке были расстегнуты. У Мэри вырвался тяжкий вздох. «Я раньше никому не рассказывала об этом. Ты первая. Ну, за исключением Дэвида. А у него ведь были жена и дети. Он не желал иметь с этим ничего общего. Просто хотел, чтобы я уехала. Мне вспомнилось, как Дэвид Хит вел себя на той вечеринке. Повел меня в бар, помешав вклиниться между Джонатаном и Мэри. Он уже знал о ее беременности. Надеялся, что сможет сбагрить Мэри в руки Джонатана. А Мэри, нуждавшейся в отце для будущего ребенка, Джонатан просто удачно подвернулся под руку. Прижав к лицу ладони, я проговорила сквозь растопыренные пальцы. «Ты поехала в Бразилию не на каникулы. Ты сбежала». Мэри фыркнула. «Остаться в колледже у меня не было никакой возможности. Дэвид позаботился об этом. Я знала, что мне придется перейти в другой университет, если бы я решила продолжить работу над своей диссертацией. Я не представляла, как лучше поступить. Приступить к поискам нового места сразу или подождать, пока родится малыш. Не знала, что делать. Я была в затруднительном положении. А когда Джонатан пригласил меня на каникулы в Бразилию, мне показалось, что это знак. Я решила, что Джонатан — ответ на мои вопросы. Помолчав мгновение, я тихо спросила. «А что же я?» «А что ты?» «Когда ты убегала, ты не подумала обо мне? Не подумала, что станет со мной?» Мэри удивленно подняла брови. «Мы же попрощались. За неделю до моего отъезда мы с тобой ходили в паб, не помнишь?» «Так это было наше прощание. Стакан теплой колы в грязном пабе, где я вся пропиталась застарелой вонью сигарет. Так вот, каково было мое место в ее жизни. Но ты ведь сказала, что уезжаешь только на каникулы, что вернешься через несколько недель. Я не стала ничего тебе рассказывать, потому что знала, как ты расстроишься. Я знала, как ты ранима. А у меня в жизни была буквально катастрофа. До отъезда нужно было принять столько решений, закрыть столько проблем». Отвернувшись от Мэри, я уставилась на декоративный приставной столик у противоположной стены. «Когда Джонатан вернулся один, я решила, что он что-то с тобой сделал», — сказала я. «Какое-то время я была уверена, что тебя нет в живых». Я никогда не плакала. По крайней мере, не имела такой привычки. Но последние несколько недель были, как бы лучше сказать, трудны для меня. 20 лет я оплакивала утраченную подругу и ненавидела Джонатана за то, что тот ее у меня украл. Теперь же мне со всей очевидностью открылось, что Мэри никогда и не считала меня важным человеком в своей жизни. Возможно, я ей даже не нравилась. Я была всего лишь ее коллегой по лаборатории, которую она приглашала провести вместе время просто потому, что больше никого не знала в Лондоне. Вспоминая все прекрасные вещи, которые мы вместе делали в тот год, и замечательные выходные у моря, я вдруг поняла, что моменты, ставшие для меня бесценными, на самом деле не имели никакого значения. Ощутив, что меня затягивает в омут глубокой печали, я зажмурилась и встряхнула головой. «Извини, Юстасия, но ты могла это остановить!» Мэри похлопала себя по бедру. «Все это!» Подумав о той самой двойной порции виски, я вдруг грузно привалилась к спинке дивана, словно мое тело внезапно стало в 2 раза тяжелее. «Знаю. Тогда почему же ты не сделала этого? Почему не сказала Дэвиду, что не позволишь мне пользоваться твоей лабораторией? Ведь это была закрытая территория. Я была студенткой. Мне не должны были разрешать работать там. И уж, конечно, работать без всякого надзора. Но ты постоянно оставляла меня там одну. Даже выдала мне личный ключ». Я подняла взгляд до глубины души, пораженная ее словами. «Если бы ты поступила правильно и не дала мне доступ в лабораторию», — не унималась Мэри, «я стала бы искать возможность продолжить работу в стенах другого университета. И у меня не начался бы роман с Дэвидом. Я бы не забеременела. Я не забросила бы свою диссертацию. Я никогда не уехала бы в Бразилию с Джонатаном и не оказалась бы в этом кресле. Я...» У меня просто не было слов. Все эти годы в потере Мэри я винила двойной виски, который поднес мне Дэвид Хит. Только виски был ни при чем. Виновата была я. Задолго до этого вина была моя. Я глубоко вздохнула. Мне вспомнилось, как в день первой встречи мы с Мэри пили в столовой чай. Тогда она и сообщила мне, что Дэвид Хит не возражает против того, чтобы мы делили лабораторию. В тот самый момент я и должна была сказать «нет», но заколебалась. И тогда она накрыла мою руку своей ладонью и проговорила: «Впусти меня». И я впустила. Распахнула дверь и впустила ее всецело и бесповоротно. Мэри все еще продолжала что-то говорить, но я ее не слышала. Упершись взглядом в декоративный столик, я сидела, погруженная в мрачные размышления о собственной вине. Внезапно что-то привлекло мое внимание. Я поднялась на ноги. «Что это?» — спросила я, взяв в руки лежавшую на столике таблицу. Мэри тяжело перевела дух, должно быть, обрадовавшись неожиданной перемене темы. Это цветовая таблица для вышивки. На конве каждая деталь обозначена определенным номером. Нужно найти этот номер в таблице, тогда будет ясно, какого цвета нить нужна для этой детали. И тут я внезапно вспомнила, где раньше видела эти вышивки. Могу я одолжить ее? Нет, она мне нужна. Я верну ее завтра. Нет, я же... Я уже была в дверях. Постой, я же... Но я, миновав палисадник, быстро зашагала прочь.